«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Исламская революция в Иране. Как она изменила все». Лекция четвертая. «Революция против угнетателей. Левые идеи в Иране 20 века». Иранскую революцию 1979 года называют «исламской», таким образом делая акцент на ее религиозный компонент. Но вот парадокс. Многие лозунги этой отчетливо религиозной революции левого происхождения. Современная иранская власть часто говорит об угнетенных и угнетателях, защите прав трудящихся и о том, что с точки зрения труда и условий труда ислам является самой справедливой религией. Левые идеи разного спектра были очень популярны в Иране 20 века, и левые мыслители и левые движения оказали огромное влияние на подготовку и ход исламской революции. В 1917 году в России произошла большевистская революция. И одним из первых документов новой власти было обращение к трудящимся мусульманам России и Востока. Большевистское правительство в этом документе отказывалось от всех претензий Российской империи на Иран и отказывалось от всех колониальных начинаний предшествующей власти. С одной стороны, это было большим благом для Ирана, потому что все русские концессии перешли в распоряжение иранцев. Но, с другой стороны, большевики также грезили экспортом своей революции и превращением революции российской в революцию мировую и стремились поддерживать любые антиправительственные начинания в Иране. Так произошло с джангилийским движением. Почему оно так называется? Слово «джангаль» или на тюркский манер «дженгель» переводится как «лес». И это были своего рода такие лесные партизаны, боровшиеся против иранской монархии с второй половины 1910-х годов. Главой джангилийского движения был Мирза Кучейкхан. Большевики обратили внимание на движение Мирзы Кучейкхана и начали помогать ему как войсками, так и соответствующей идеологической пропагандой. Так родился проект Гилянской Советской Республики. Этот проект довольно быстро свернули, потому что Мирза Кучейкхан и его соратники разругались с комиссарами, отправленными из Советского Союза. После этого большевики отказались от поддержки, и Кучейкхан, оставшийся один против шахской армии, потерпел поражение. Но в Иране поселился страх большевистской революции. И на этом фоне к власти пришел Реза-шах, основавший династию Пехлеви. В годы правления Резы-шаха, когда любое инакомыслие жестоко подавлялось, вышел специальный закон о запрете коллективистской пропаганды. По этому закону, появившемуся в 1931 году, запрещалась деятельность любых коммунистических и околокоммунистических организаций в Иране. И на основании этого же закона состоялся знаменитый процесс 53 человек. Так называли массовый судебный процесс над иранскими коммунистами, состоявшийся в 1938 году. Многие из них вышли на свободу уже в 1941 году после политической амнистии, объявленной Мухаммадом Резой Пехлеви, и создали партию «Туде». Партию «Туде» активно поддерживал Советский Союз, и благодаря этой поддержке «Туде» включилась в политическую жизнь Ирана. Апогеем политического влияния «Туде» в Иране становится коалиционное правительство Ахмада Кавама, организованное летом 1946 года. В состав этого правительства вошло несколько министров, которые были членами партии «Туде», и благодаря усилиям представители «Туде» в Иране, например, был принят первый трудовой кодекс. То есть благодаря деятельности партии «Туде» у иранских рабочих появился регламентированный рабочий день, право на отпуск, право на пенсию, право на больничный и другие права, которых доселе у них не было. Позиции «Туде» подрывает советско-иранский кризис 1946 года. По договоренностям стран-союзников, их войска должны были быть выведены из Ирана в шестимесячный срок после окончания военных действий, то есть в данном случае после окончания войны с Японией. Однако СССР не торопился выводить войска из Ирана и, в частности, из северной иранской провинции Азербайджан. Более того, в иранской провинции Азербайджан было организовано демократическое движение, разумеется, с поддержкой Советского Союза, за большую автономию или вообще за отсоединение Азербайджана от Ирана. И подобное же движение было организовано на части другой иранской провинции Курдистан. Замысел Сталина заключался, естественно, в том, чтобы отторгнуть часть этих территорий от Ирана и присоединить их к Советскому Союзу. Для разрешения этого кризиса Иран обратился в Организацию Объединенных Наций, которая была только создана. И одна из первых резолюций Организации Объединенных Наций призывала Советский Союз вывести войска. В результате кризис был разрешен в иранскую пользу, советские войска были выведены, и территориальная целостность Ирана была сохранена. Однако партии Туде было довольно сложно сидеть на двух стульях. С одной стороны, они получали советское финансирование и должны были как-то это финансирование, если угодно, отрабатывать. А с другой стороны, они были все-таки иранской политической силой и должны были поддерживать именно Иран в своих начинаниях. Хорошего выхода из этой ситуации для Туде не было. Поэтому с частью политического влияния им, к сожалению, пришлось расстаться. При этом Туде оставалась главной оппозиционной политической силой в Иране. Этой партии симпатизировали многие интеллектуалы. Например, писатели Садек Хидаят и Бозор Галави. Упоминавшийся в прошлой лекции Джалали Али Ахмад, который в основном известен как проводник антизападных идей, в 40-е годы был членом партии Туде. То есть, в целом, иранская интеллигенция поддерживала Туде и считала ее важной частью политической жизни и важной альтернативой действующей власти. Это было возможно только в 40-е годы, когда в Иране на короткое время расцвел политический плюрализм и политическое представительство разных сил. Позиции Туде пошатнулись в 1949 году, когда членов этой партии обвинили в покушении на шаха Мухаммада Резу Пехлеви. Дальнейшее расследование показало, что Туде здесь ни при чем, а организаторами и исполнителями покушения были члены религиозной фундаменталистской организации. Однако это неудавшееся покушение развязало власти руки, и в 1949 году деятельность Туде запретили. Уже находясь в подполье, партия Туде активно поддерживает движение за национализацию нефтяной промышленности Мухаммада Масаддыка, о котором мы говорили на прошлой лекции. Активисты Туде организуют демонстрации в поддержку Масаддыка и являются одной из главных сил, которые Масаддыка поддерживают. Но это в итоге сослужит Масаддыку дурную службу. Соединенные Штаты Америки опасаются, что за спиной Масаддыка стоит Советский Союз, и потому всячески намекают ему, что стоит разорвать свои отношения с Туде. Я напомню, что это начало 50-х годов и начало Холодной войны, поэтому опасения США о том, что такая крупная страна региона, как Иран, станет просоветской, были, прямо скажем, довольно серьезно обоснованы. В результате очень популярный премьер-министр Масаддык ссорится с партией Туде и отказывается от ее поддержки. После переворота 1953 года, в результате которого Масаддык был отстранен от власти, политическая жизнь в Иране постепенно высыхает. Запрещается не только деятельность Национального фронта, организации, которую возглавлял Масаддык, но и других партий левого толка, националистического содержания или смешивающих левую и националистическую повестку. При этом левые идеи остаются популярными среди студенчества и профессуры и продолжают играть важную роль в общественных дискуссиях. При этом именно в 60-е годы возникают мыслители, которые активно смешивают, казалось бы, две вещи, которые смешать невозможно. Это религиозную риторику и левые идеи. Одним из таких мыслителей является Али Шариати, знаменитый иранский социолог, о котором мы говорили в одной из предыдущих лекций. Шариати учился во Франции в 60-е годы, когда левые идеи среди студенчества были особенно популярны, и он пытался смешать шиитские идеи с левым антиколониальным содержанием. Али Шариати имел в Иране огромный успех, и это показывает то, насколько популярны были марксистские идеи среди интеллигенции и студенчества. На это обращало внимание и духовенство. В 60-е и 70-е годы между представителями духовенства и марксистами шли активные дебаты. Для этого все еще существовали некоторые площадки, где можно было вести эти дебаты. И духовенство тратило много усилий на то, чтобы как-то противостоять марксистской идеологии. Отсюда, например, в речах духовенства возникали идеи о гуманистической миссии ислама, о которых мы говорили на прошлой лекции, и о том, как ислам, в отличие от марксизма, ставит во главу угла человека, а не общественные формации. При этом на фоне высохшей политической жизни возникают также и радикальные организации, которые используют левую риторику или смешивают шиитские и марксистские концепции. Ярким событием политической жизни Ирана начала 70-х годов становится публичный процесс над марксистом Хосровом Гольсорхи. Гольсорхи был арестован по обвинению в организации похищения Резы Пехлеви, сына Мухаммада Резы Пехлеви и предполагаемого наследника престола. Публичный процесс был организован с целью получить раскаяние обвиняемых. В ту пору западные общественные организации активно критиковали шаха Мухаммада Резу за нарушение прав человека. И у иранских властей возникла идея, как показать, что шах на самом деле является большим сторонником прав человека, и использовать для этого публичный процесс над арестованным Гольсорхи. Идея была такая. Гольсорхи и его соратники раскаятся в содеянном и попросят помилования у шаха. И шах дарует им это помилование. Для этого процесс транслировали по телевидению и радио. Забавно, что в это время, ну как раз, видимо, в ответ западным критикам иранского отношения к правам человека, в Тегеране проходила конференция по защите прав человека, на которой присутствовал шах. Однако все пошло не по плану. От подсудимых не удалось добиться раскаяния. Гольсорхи выступал на суде с яркими речами, в которых обличал и феодальную систему, сложившуюся в Иране, и несправедливость суда, и то, что суд даже не потрудился ознакомиться с его делом. Вот отрывок одной из речей Хосрова Гольсорхи. «Военный суд даже не потрудился изучить мое дело. Я марксист-ленинист. Я чту шариат, я буду кричать о моих взглядах, за которые я готов умереть». Конец цитаты. Все это, как вы понимаете, звучало из телевизоров и радиоприемников. И, как вы понимаете, в планы власти это тоже не входило, поскольку они думали, что публичный процесс должен продемонстрировать милость шаха, а не в очередной раз прорекламировать партию Туде или другие левые движения. Суд приговорил Гольсорхи к смертной казни, а поскольку раскаяния так и не дождались, то и шах не мог его помиловать. Приговор был приведен в исполнение в 1974 году. Конец 60-х, начало 70-х годов – это еще и период возникновения в Иране радикальных организаций, смешивающих левую и шиитскую риторику. Одной из таких становится организация «Партизан-фидаев иранского народа». Эта группа получила широкую известность во время инцидента 1971 года, который произошел в небольшом иранском городе Сиях-Кале. Активисты фидаев напали на полицейский участок, где им удалось раздобыть оружие, после чего они несколько дней успешно оборонялись против сил правопорядка и присланных на помощь военных. Это событие получило довольно широкое освещение, то есть в прессе о нем не говорили, но народная молва разносила слухи о выступлении левых и левых радикалов против шахской власти очень долго и очень далеко, попутно приукрашивая это разными подробностями. Другой радикальной левой организацией была организация маджахедов иранского народа. Как видите, здесь термин «маджахед», который имеет исключительно религиозную коннотацию. Да, маджахед – это тот, кто ведет джихад, то есть ведет священную войну за защиту ислама. Смешивается с левыми идеалами. Так вот, маджахеды иранского народа также принимают за основу своей деятельности террористические акты. А целью этих террористических актов становится уничтожение иностранного влияния в Иране. В частности, они совершают несколько терактов против высокопоставленных американских чиновников, живущих в Иране. Таким образом, мы видим несколько примеров радикализации находящегося в подполье левого движения, что сыграет свою роль уже в ходе исламской революции. Видя популярность левых идей, духовенство стремится оттянуть на себя часть левой поддержки и активно использует как левые лозунги, так и их терминологию. Хорошим примером становится использование риторики Али Шариати, которого мы уже неоднократно упоминали, в ходе исламской революции. Сам Шариати, я напомню, умер при таинственных обстоятельствах за несколько лет до революционных событий. Однако его произведения и его идеи оказали на революцию огромное влияние. В частности, Шариати по-своему интерпретирует два коранических религиозных понятия. Это понятия «мостазефин» и «мостакберин». В Коране эти слова употребляются в словарном значении, ну, как они должны себя вести в арабском языке. Да, что «мостакберин» — это возгордившиеся, это те, кто гордятся сейчас своим положением, и им противопоставляются «мостазефин» — верующие, мусульмане, которые, напротив, стеснены в материальном положении в этой жизни, но за это они приобретут огромные блага в жизни будущем. То есть изначально это такое противостояние между язычниками, которые притесняли мусульман, и мусульманами, которые свою нынешнюю жизнь проводили довольно бедно, но в будущей жизни их за это ждала награда. Что же получается у Шариати? Шариати трактует оба эти термина в марксистском ключе. Он говорит, что мостакберин – это угнетатели, это эксплуататоры, которые являются хозяевами жизни и против которых нужно вести борьбу. А кто должен вести эту борьбу? Ну, естественно, пролетариат, угнетенные. Как раз их он и называет мостазефин. Забавно, что такой перевод фактически является цитатой из «Интернационала», потому что «мостазефин» в понимании Шариати – это те самые проклятием заклейменные, которые упоминаются в первой строчке знаменитой левой песни. Встав во главе революции, духовенство активно использует идеи Шариати для привлечения марксистов и симпатизирующих марксистским идеям на свою сторону. И уже после победы исламской революции дискурс об угнетенных и угнетателях, то есть мостазефин и мостакберин, становится частью официальной риторики нового государства – Исламской Республики Иран. Ярким примером использования левых лозунгов духовенством является первая годовщина 1 мая после победы исламской революции в 1979 году. Первоначально Исламская республиканская партия – это главная политическая сила духовенства в первые годы Исламской республики. Вообще не собиралась принимать участие ни в каких демонстрациях по поводу очередной годовщины 1 мая. Да и вообще считалось излишним, зачем нам в эпоху исламской власти чтить какие-то марксистские традиции. Тем временем сразу несколько левых движений – и Туде, которая вышла из-под запрета, и маджахеды иранского народа, о которых мы упоминали раньше, готовились к проведению своих шествий. Они хотели с размахом отметить первый день международной солидарности трудящихся после свержения монархии. Так получилось, что разные политические силы левого спектра проводили свои акции, а действующая власть воздерживалась. В результате получилась такая ситуация, что, не желая ориентироваться на какие-то марксистские традиции, власть пропускала важное политическое событие, чего никак нельзя было допустить. Поэтому Исламская республиканская партия 1 мая также вывела своих сторонников, чтобы показать, во-первых, силу духовенства, а во-вторых, продемонстрировать заинтересованность духовенства в правах рабочих людей. А уже 2 мая со страниц главной иранской газеты «Эт-Талиат» Рухала Хомейни, лидер революции, выступил с большой статьей, в которой говорил, что ислам чрезвычайно важен для трудящегося человека, и вообще все, что делается в исламе, происходит от труда. И труд создал многое, и в том числе даже рай и ад. Духовенство осознало свой политический просчет, и уже в следующие годы Первомай наполнялся все больше и больше исламским содержанием. Мы уже немного забегаем вперед, но здесь важно отметить, что левые радикалы были важной частью революционного движения, а их лозунги «власть брала на вооружение». Как раз хороший пример этого мы только что с вами рассмотрели. Потом, уже спустя несколько месяцев после Иранской революции 1979 года, марксисты поругались с духовенством и ушли в оппозицию. А в 1980 году против марксистского влияния в университетах началась культурная революция. Предполагалось очистить университеты от профессуры и студентов, которые исповедовали марксистские идеи. В середине 80-х годов часть умеренных левых сумела вернуться в политику, и впоследствии они образовали платформу для возникновения реформистского крыла иранского политического режима. В следующей лекции о том, что же именно произошло в Иране в 1979 году и к чему привела революция.